Буду по-военному краток. Я и Мария любим друг друга. Прошу ее руки. Что касается материальной стороны дела, то я сделаю все от меня зависящее, чтобы ваша дочь ни в чем не нуждалась. Мари радостно вспыхнула, и на щеки ее натек нежный румянец. Она еще теснее придвинулась к Бирилеву и взяла его под руку. «Вот, я согласна и тоже прошу», — произнесла она задыхающимся шепотом. Эрнестина Федоровна поняла, что сказанное непоправимо, что нельзя было допускать этого объяснения с Бирилевым в присутствии дочери и Анны. Ее лицо дрогнуло, и она будто отделилась от всех высокомерной улыбкой. «Это все еще очень преждевременно. Нам все надо обсудить с Федором Ивановичем». И Мария, и Бирилев сразу же догадались, каковым окажется это решение, если оно целиком будет зависеть от Эрнестины Федоровны. Анна, долго молчавшая, внезапно тоже пожелала высказаться. «Конечно», — насмешливо произнесла она, — «свой суд короче, только вопрос, справедлив ли?» У Эрнестины Федоровны лишь дрогнула бровь. Она по-прежнему немо смотрела на дочь Бирилева, холодная и неприступная в своем аристократизме, о которой, как о гранит, разбивались любые искренние слова и неподдельные чувства. Всем своим видом она желала показать, что больше говорить не о чем, и, вопреки правилам гостеприимства, умышленно до неприличия затягивало установившееся неловкое молчание. Федор Иванович тоже молчал, рассматривая Бирилева. Ему нравился этот красивый, стройный офицер с ясными, как будто детскими глазами, весь налитый гибкой, упругой силой. Ему нравилось и то, как в нескольких словах он сумел сказать самое главное, обойдя меркантильные вопросы. Федор Иванович вдруг подумал: если он уйдет, произойдет непоправимое. Близоруко прищурившись, он тихо произнес: «Поверьте, мы не желаем мешать счастью своей дочери и вашему тоже. Но мы так мало знаем вас. К тому же наши личные обстоятельства в настоящее время весьма неблагоприятны, и их необходимо учесть в сложившейся ситуации. Словом, нам нужно время, время и время. Если вы так любите друг друга, некоторая задержка вряд ли может существенно повлиять на ваши отношения». Эрнестина Федоровна с ужасом слушала, что говорил муж. Фактически это было согласие на брак. И все его пассажи насчет обстоятельств и необходимости повременить ничего по существу не меняли. Несколькими словами он разрушил окончательно все ее надежды. Непоправимое свершилось. Этот чужой человек, впервые пришедший в дом, уже имеет почти такие же, как и она сама, права на ее дочь. Глава шестая. В черной немой пустоте обозначилась и разгорелась искорка. Потом еще одна и еще. Они вспыхивали, ширились, расплываясь в стороны радужными концентрическими кругами, и вместе с ними из глубины слепого безмолвия вдруг возник и усилился неясный разноголосый шум. Он накатывался мерными волнами, заполняя собой просыпающееся сознание и передавая ощущение жизни и боли все дальше и дальше в мертвенную неподвижность рук и ног, пока вновь не потерялся в бездонном провале небытия. Вдруг огненной вьюшкой полыхнула в затылке боль, и вслед за ней все громче, отчетливее начала пульсировать в висках кровь. И Бирилев услышал собственный голос. Из ружей сразу не палить. В штыки французы возьмем. Пошли. Густая широкая колонна качнулась и двинулась из темноты к белому каменному валу батареи. Рядом, плечом к плечу, Игнат Шевченко. Каналья! Как это он перед вылазкой ему наязвил? Черт дернул за язык поинтересоваться, отчего солдат грустный, о чем задумался? Нашептал в самую душу. О чем? Вот думаю, что с турком и французом делим-то. Может, у них там солнце, небо, море или земли не хватает? Там, говорят, в сплошном лете живут. Зачем же одни люди убивать других в такую даль приехали? Мы с ними вроде не ссорились. Может, их кто среди вас, господ, чем обидел? — Ты что? — взъярился Бирилев. — Думай, что говоришь. Шпицруттенов захотел? — Да я, как все, ваше благородие, — огрызнулся Игнат, — за веру православную и царя-батюшку. Колонна ширится, надвигается на лужементы перед сложенным из камней валом.